Мочевыделительная система, часть 2, канальцы нефрона, процессы реабсорбции и секреции, эндокринный аппарат почки, мочевыводящие пути. Реабсорбция – обратный перенос веществ из первичной мочи в окружающий нефрон и интерстиции и в конечном итоге в капилляры вторичной сосудистой сети. Представляет собой весьма сложный каскад транспортных процессов, которые значительно различаются в разных отделах канальцевого аппарата нефрона. Различия в указанных процессах, естественно, обусловливают и различия в морфологии отделов нефрона. В функциональном отношении необходимо выделить по крайней мере 4 таких отдела – проксимальные извитые канальцы, петлю нефрона, дистальные извитые канальцы и собирательные трубочки. В проксимальных извитых канальцах происходит активная, то есть за счет специально расходуемой энергии, реабсорбция значительной части воды и ионов, практически всей глюкозы и всех белков. Данная реабсорбция не регулируется гормонами и потому называется облигатной. Белки переносятся путем пиноцитоза из просвета канальца, который последовательно сменяется экзоцитозом, капилляры вторичной сети. При этом многочисленные пиноцитозные пузырьки насыщают всю цитоплазму эпителиоцитов и продвигаются по ней с помощью ориентированных микротрубочек. Глюкоза, как и, впрочем, некоторые другие моносахариды, всасывается путем симпорта, то есть сопряженного переноса с ионами натрия, поступающими в эпителиальную клетку по градиенту их концентрации через особые каналы. Эти каналы функционируют только при наличии в первичной моче одновременно и натрия, и определенного моносахарида. Другими словами, при отсутствии одного из компонентов, либо натрия, либо глюкозы, данный канал не срабатывает. Напомним, что указанные каналы работают по принципу облегченной диффузии, то есть в соответствии с градиентом концентрации, в данном случае ионов натрия, и без затрат энергии. Такая работа требует постоянного поддержания низкой внутриклеточной концентрации ионов натрия, а это обеспечивается за счет деятельности натриевого насоса, уже энергозависимого, на базальной поверхности эпителиальных клеток. Реабсорбируемая вода проходит непосредственно через цитоплазму эпителиальных клеток с помощью водных каналов, так называемых аквапоринов. Работа этих каналов также связана с градиентом напряжения воды в трех взаимосвязанных отсеках – просвете канальца, цитоплазме эпителиоцита и крови перитубулярной капиллярной сети. В соответствии с функциональным профилем эпителиоцитов, общая структура проксимальных извитых канальцев имеет характерный вид. В частности, канальцевый эпителий достигает максимальной высоты среди всех канальцев нефрона, что связано с его высокой реабсорбционной активностью. Петля нефрона. Петля Генле состоит из тонкого канальца и прямого дистального канальца. В коротких и промежуточных нефронах тонкий каналец имеет только нисходящую часть, а в юкстомедулярных нефронах также длинную восходящую часть, которая переходит в прямой толстый дистальный каналец. Тонкий каналец имеет диаметр около 15 микрометров. Стенка его образована плоскими эпителиоцитами. Такая морфология связана с функциональными особенностями данного отдела нефрона. Здесь происходит пассивная реабсорбция воды. В нисходящих тонких канальцах цитоплазма эпителиоцитов светлая, бедная органеллами и ферментами. Реабсорбция воды реализуется на основе разности осмотического давления между мочой в канальцах и тканевой жидкостью интерстициальной ткани, в которой проходят сосуды мозгового вещества. Деятельность многочисленных водных каналов, аквапоринов, обеспечивает интенсивную реабсорбцию воды, которая, впрочем, не требует потребления энергии. Дистальный извитой канальц. Здесь происходят два процесса, регулируемые гормонами и называемые поэтому факультативными. Первое – активная реабсорбция оставшихся электролитов, и второе – пассивная реабсорбция воды. В частности, работает натрий-калиевый канал по принципу обмен трех ионов натрия, внутрь цитоплазмы эпителиоцита на 2 иона калия и 1 ион водорода из цитоплазмы в мочу. Деятельность канала, не требующего энергии, основана на градиенте концентрации натрия. Поддержание постоянной низкой концентрации натрия в цитоплазме обеспечивается работой натрий-калиевых насосов, активность которых регулируется гормоном альдостероном. Важно отметить, что указанные насосы расположены не на базальном полюсе канальцевых эпителиоцитов, как в проксимальных канальцах, а на их боковых поверхностях. При этом из цитоплазмы натрий откачивается в исключительно узкое интерстициальное пространство между эпителиальными клетками, благодаря чему даже при незначительном количестве молекул натрия в нем удается достигнуть резкого повышения интерстициального осмотического давления. Под действием этого высокого давления вода реабсорбируется в интерстициальные щели между эпителиоцитами и затем вместе с натриевыми ионами увлекается в перитубулярные гемокапилляры. Данная реабсорбция регулируется антидиуретическим гормоном, который понижает полимерность гиалуроновой кислоты в составе гликозаминогликанов интерстиция, тем самым увеличивая его гидрофильность и интенсифицируя глубину реабсорбции воды. Соблюдается простая схема: чем больше АДГ, тем меньше мочи и тем выше ее концентрированность. Характерная морфология дистального канальца. Он выстлан низким цилиндрическим эпителием, клетки которого лишены щеточной каемки, но имеют базальный лабиринт с высоким содержанием митохондрий для энергообеспечения натрий-калиевых насосов. Собирательные трубочки. В верхней корковой части высланы однослойным кубическим эпителием, а в нижней мозговой части – однослойным низким цилиндрическим эпителием. В эпителии собирательных трубочек различают светлые и темные клетки. Светлые клетки бедны органеллами, их цитоплазма образует внутренние складки. Темные клетки по своей ультраструктуре напоминают париетальные клетки желез желудка, секретирующие соляную кислоту. Кроме ионов хлора, данные клетки секретируют в мочу аммиак. В собирательных трубочках с помощью светлых клеток завершается пассивное обратное всасывание части воды. Кроме того, происходит подкисление мочи, что связано с секреторной деятельностью темных эпителиоцитов, выделяющих в просвет трубочек ионы водорода и аммония. Реабсорбция воды в собирательных трубочках зависит от концентрации в крови антидиуретического гормона гипофиза. В его отсутствии стенка собирательных трубочек и конечных участков извитых дистальных канальцев непроницаема для воды, поэтому концентрация мочи не повышается, а ее количество не изменяется. В присутствии антидиуретического гормона стенки указанных канальцев становятся весьма проницаемыми для воды, которая выходит в гипертоническую среду интерстиция мозгового вещества и затем в перитубулярные капилляры. В этом процессе важную роль играют прямые сосуды, которые уносят воду, поступающую из собирательных трубочек. В результате, по мере продвижения по собирательным трубочкам, моча становится все более концентрированной и из организма выделяется гипертонической. Разнообразие морфологических типов эпителиоцитов в данном отделе почечных канальцев, а также увеличение объема цитоплазмы эпителиальных клеток – отражает нарастание процессов третьей, секреторной фазы мочеобразования. Таким образом, расположенные в мозговом веществе канальцы нефронов, тонкие, прямые дистальные и медулярные отделы собирательных трубочек, участвующие в реабсорбции электролитов и воды, в комплексе с гиперосмолярной интерстициальной тканью мозгового вещества и перитубулярными гемокапиллярами составляют противоточно-множительный аппарат почек. Именно этот аппарат обеспечивает концентрирование и уменьшение объема выделяемой мочи, что является механизмом для регуляции водно-солевого гомеостаза в организме. Эндокринная система почек. Данная система участвует в регуляции кровообращения и мочеобразования в почках и оказывают влияние на общую гемодинамику и водно-солевой обмен в организме. Система включает три основных компонента – ренин-ангиотензин-альдостероновый, простагландиновый и каликреин-кининовый аппараты. Ренин-ангиотензиновый аппарат, он же юкстагломерулярный аппарат. В юкстагломерулярный аппарат входят три компонента – плотное пятно, юкстагломерулярные клетки и юкстоваскулярные клетки Гурмактига. Плотное пятно макула денса – тот участок стенки дистального и извитого канальца, который прилегает к почечному тельцу. Границы между клетками почти не видны, и у клеток нет базальной исчерченности. Но хорошо различается скопление гиперхромных ядер, расположенных на близком расстоянии, отчего это место и выглядит в виде плотного базофильного пятна. Клетки плотного пятна утрачивают способность к реабсорбции, не имея возможности взаимодействия с перитубулярными капиллярами, но, подобно натриевому рецептору, улавливают изменения содержания натрия в моче и воздействуют на юкстагломерулярные клетки, секретирующие ренин. Таким образом, плотное пятно выполняет функции осморецептора. Юкстагломерулярные клетки находятся в стенке приносящей и выносящей артериол клубочка, образуя второй слой клеток, лежащий под эндотелием. Данные клетки по происхождению и локализации являются гладкими миоцитами, однако утрачивают функцию сокращения, перестраиваясь на секрецию гормона ренина. Секреция ренина стимулируется двумя факторами. Первое. Раздражением осморецептора клеток плотного пятна при нарастании концентрации натрия. И второе. Раздражением барорецепторов стенки приносящей и выносящей артерию при снижении давления крови в их просвете. Юкстоваскулярные клетки, клетки Гурмактига, это клетки, расположенные в треугольном пространстве между двумя артериолами, приносящей и выносящей, и плотным пятном. Клетки имеют длинные отростки, контактирующие с другими клетками мезангия. По происхождению и локализации клетки Гурмактига относятся к мезангиальным клеткам, формируя особую популяцию в их составе. В обычных условиях данные клетки вырабатывают фермент ангиотензиназу, который обусловливает инактивацию ангиотензина и таким образом противоборствует деятельности ренин-ангиотензин-альдостеронового аппарата. При некоторых обстоятельствах, например, при стрессе, повышенной физической нагрузке, также при истощении длительно функционирующих юкстагломерулярных клеток, клетки Гурмактига утрачивают свою антагонистичность. Более того, они сами переключаются на синтез ренина. Ренин представляет собой полипептид с ферментативной активностью. В крови он воздействует на неактивный пептид, вырабатываемый печенью, ангиотензиноген, который в две стадии превращается в свою активную форму – ангиотензин-2. Этот продукт, во-первых, повышает тонус миоцитов мелких сосудов и тем самым повышает давление, а во-вторых, стимулирует выделение альдостерона в коре надпочечников. Последнее же может усиливать выработку антидиуретического гормона. Таким образом, избыточная продукция ренина приводит не только к спазму мелких сосудов, но и к усилению реабсорбирующей функции самих почек. Происходящее увеличение объема плазмы крови в еще большей степени, наряду со спазмом сосудов, повышает давление крови. Простагландиновый аппарат. По своему действию на почки, простагландиновый аппарат является антагонистом ренин-ангиотензин-альдостеронового аппарата. Почки могут вырабатывать из полиненасыщенных жирных кислот гормоны простагландины. Группа этих веществ очень разнообразна, так же, как и вызываемые ими эффекты. Фракция почечных простагландинов оказывает сосудорасширяющее действие, увеличивает клубочковый кровоток, объем выделяемой мочи и экскрецию с ней ионов натрия. Стимулами для выделения простагландина в почках является ишемия, повышение содержания ангиотензина, вазопрессина, кининов. Синтез простагландина в почках осуществляется двумя видами клеток мозгового вещества – светлыми клетками собирательных трубочек и интерстициальными клетками в строме мозговых пирамид. Своими отростками интерстициальные клетки оплетают с одной стороны канальцы петли Генле, а с другой стороны – кровеносный капилляр. В теле этих клеток находятся гранулы, содержащие простагландины. Калликриин-кининовый аппарат. Данный аппарат обладает сильным сосудорасширяющим действием и повышает натрий-урез и диурез путем угнетения реабсорбции натрия и воды в канальцах нефронов. Кинины – это небольшие пептиды, которые образуются под влиянием ферментов калликриинов из белков-предшественников – кининогенов, содержащихся в плазме крови. В почках калликриины выявляются в клетках дистальных канальцев, и на их уровне происходит высвобождение кининов. Вероятно, свое действие кинины оказывают, стимулируя секрецию простагландинов. Мочевыводящие пути. К мочевыводящим путям относятся почечные чашки, лоханки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Строение стенок почечных чашек и лоханок, мочеточников и мочевого пузыря в общих чертах сходно. В них различают слизистую оболочку, состоящую из переходного эпителия и собственной пластинки, подслизистую основу, мышечную и наружную оболочки. В стенке почечных чашек и почечных лоханок, вслед за переходным эпителием, располагается собственная пластинка слизистой оболочки, незаметно переходящая в соединительную ткань подслизистой основы. Мышечная оболочка состоит из тонких слоев спирально расположенных гладких миоцитов. Однако вокруг сосочков почечных пирамид миоциты имеют циркулярное расположение. Наружная оболочка без резких границ переходит в соединительную ткань, окружающую крупные почечные сосуды. Мочеточники обладают выраженной способностью к растяжению благодаря наличию в них глубоких продольных складок слизистой оболочки. В подслизистой основе нижней части мочеточников располагаются мелкие альвеолярно-трубчатые железы. Мышечная оболочка мочеточников, образуя в верхней части 2, а в нижней части 3 слоя, состоит из гладкомышечных пучков, охватывающих мочеточник в виде спирали, идущих вниз. Они являются продолжением мышечной оболочки почечных лоханок и внизу переходят в мышечную оболочку мочевого пузыря, имеющую также спиралевидное строение. Лишь в той части, где мочеточник проходит через стенку мочевого пузыря, пучки гладких мышечных клеток идут только в продольном направлении. Сокращаясь, они раскрывают отверстия мочеточника независимо от состояния гладких мышц мочевого пузыря. Спиральная ориентация гладких миоцитов мышечной оболочки соответствует представлению о порционном характере транспорта мочи из почечной лоханки по мочеточнику. Согласно этому представлению, мочеточник состоит из трех, двух или четырех секций – цистоидов, между которыми находятся сфинктеры. Роль сфинктера выполняют расположенные в подслизистой и в мышечной оболочках кавернозно-подобные образования из широких извивающихся сосудов. В зависимости от наполнения их кровью, сфинктеры оказываются закрытыми или открытыми. Происходит это последовательно, рефлекторным образом по мере наполнения секции мочой и повышения давления на рецепторы, находящиеся в стенке мочеточника. Благодаря этому моча поступает порциями из почечной лоханки в вышележащие, а из нее в нижележащие секции мочеточника, затем в мочевой пузырь. Снаружи мочеточники покрыты соединительно-тканной адвентициальной оболочкой. Слизистая оболочка мочевого пузыря состоит из переходного эпителия и собственной пластинки. В ней мелкие кровеносные сосуды особенно близко подходят к эпителию. В спавшемся или умеренно растянутом состоянии слизистая оболочка мочевого пузыря имеет множество складок, Они отсутствуют в переднем отделе дна пузыря, где в него впадают мочеточники и выходит мочеиспускательный канал. Этот участок стенки мочевого пузыря, имеющий форму треугольника, лишен подслизистой основы, и его слизистая оболочка плотно сращена с мышечной оболочкой. Здесь в собственной пластинке слизистой оболочки заложены железы, подобные железам нижней части мочеточников. Мышечная оболочка мочевого пузыря построена из трех нерезко отграниченных слоев, которые представляют собой систему спирально ориентированных и пересекающихся пучков гладкомышечных клеток. Гладкие миоциты часто напоминают по форме расщепленные на концах веретена. Прослойки соединительной ткани разделяют мышечную ткань в этой оболочке на отдельные крупные пучки. В шейке мочевого пузыря циркулярный слой формирует мышечный сфинктер. Наружная оболочка на верхней, задней и боковых отчасти поверхностях мочевого пузыря образована типичной серозной оболочкой, висцеральной брюшиной, в остальных участках типичной адвентициальной оболочкой.